явим большую суровость и спокойствие в действии, спокойствие среди вихрей, спокойствие в мыслях и чувствах и теле своем. Направим мысли на преодоление иллюзии пространства. Дух вездесущ, не тело, но дух. Атрибуты духа от огня, и сам он – огонь. Объединение на расстоянии тоже в духе, но через сердце, ибо сердце есть огненный аппарат духа. Дух вечен, ибо зажжен от вечного пламени жизни. Сущность материи тоже вечна. Сущность материи тоже – огонь. Живем в мире огня, прикрытого внешнюю формой вещей. Атомная энергия есть энергия огненная. Стихия огня все проникающая. Общение на расстоянии идет огнем. Называем его общением огненным. Овладение всеми чувствами необходимо потому, что приводит к спокойствию, то есть уравновешиванию всех энергий организма, то есть к равновесию. Явления астральных течений и вихри мешают обузданию тех же явлений внутри человеческого микрокосма, но дух, овладевший собою и их обуздавший в себе, тем самым при выходе из тела в пространство, в спокойствии и равновесии полном, становится их властелином и не подчиняется им. Повелителем стихий становится победитель. Вот почему настаиваю на победе в себе над всем, что не созвучно достоинству духа, что непристойно явлению пути в беспредельность, над всем, что не согласуется с великим служением. Пусть это будет даже мелочь, но значение малого в великом часто совершенно упускается из вида, и гигант духа подскальзывается на апельсиновой корке. Именно на мелочах обихода испытывается огненность духа, того самого обихода, который угасил столько огней. Сохранить необычность в обычном и огненность духа в сумерках обыденности будет победой над нею. Сколько людей начинало жизнь в огнях устремлений, и сколько их угасало, удушаемых обыденностью. В духе преодолевается тягость и ограниченность плотного мира. Огненные атрибуты духа утверждаются вопреки и перед лицом самой ярой, самой убедительной, самой неотрицаемой очевидности. Дух остается верен до конца светоносной сущности своего первородства, и осознание его несет через жизнь, какова бы она ни была, и что бы с ним, с оболочками его, ни происходило. Он отделяет себя от четырех низших, зная, что временные они все, его облекающие только на срок. Спокойствие духа, равновесие духа дает спокойствие телу и всем оболочкам. Признавая огненное начало духа в себе, атрибуты его утверждаем для проявления их и в облекающих его проводниках.